как проповедовать, если не будут посланы? Служители церкви, архиереи и священники посланы на проповедь. Священников посылают архиереи, а архиереи получили эту власть от апостолов. Апостолам же повелел пасти свое стадо сам Господь. Слушающий вас меня слушает, и отвергающийся вас меня отвергается, а отвергающийся меня отвергается пославшего меня. Эти слова прямо относятся и к сектантам, не слушающих служителей церкви и таким образом отвергающихся самого Господа Иисуса Христа и пославшего Его Отца. Отрекшись от божественной истины, сектанты попрали заповеди Божии, отвергли таинство церкви и сами себе присвоили право проповедовать. Как же и что будут они проповедовать, если они не посланы? Нет более тяжкого греха, чем расколы и разделения в Церкви Христовой. Так говорили все великие святители. Приведу слова священномученика Киприана. «Люди, не хранящие союза и тесного общения с Церковью, хотя бы предали себя смерти за исповедание имени Христова, грех их не смоется и самою кровью. Неизгладимая и тяжкая вина разделения не очищается даже кровью». А другой священномученик, Игнатий Богоносец, сказал так: «Не обманывайтесь, братья, кто последует производящему раскол, тот не наследует Царство Божие». Видите, какой ужасный грех раскол и сектантство, как страшно уклоняться от Церкви Христовой и идти за еретиками. Святые апостолы многократно предупреждали нас об этом. В послании к римлянам апостол Павел говорит: «Умоляю вас, братья, остерегайтесь производящих разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от тех». Господь Иисус Христос сказал: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри волки хищные». Знайте, люди Божии, что сектанты лицемерны, что они приходят, надев личину любви и смирения. Они чрезвычайно хитры, тонко льстят слуху, прикидываются святыми, пленяют любовью, вниманием к вам, завлекают в свои сети, и в этих сетях вы погибнете. Святой апостол Павел в посланиях к фессалоникийцам и галатам призывает: «Стойте и держите предание, которым вы научены, или словом, или посланием нашим. Но если бы даже мы или ангел с неба стал благовествовать вам не то, что мы благовествовали, да будет анафема».